Неужто раз хочет как-то использовать этого демона, чтобы сделать себя сильнее, но я не помню, чтобы он когда-либо вытворял нечто подобное. Это из-за того, что здесь объединенная вселенная Марвел и ДЦ. Поэтому развитие сюжета так сильно отличается, я уже ничего не понимаю. Послушай меня, Сандра, я не хочу, чтобы мы сражались, попытался я вновь воззвать ее к голосу разума. Ты же ненавидишь Рас аль Гула, так почему продолжаешь сражаться за него? Давай прекратим, у нас сейчас действительно нет времени. Остановись, и я помогу тебе разорвать оковы, которыми голова демона удерживает тебя на привязи. Она на мгновение дрогнула, но затем вновь набросилась на меня с кулаками. Ты сможешь в открытую проявлять любовь к дочери и заботиться о ней так, как не можешь сделать этого сейчас. Глава 162. Мир, дружба, жвачка. Ярость вспыхнула в Сандре с новой силой. Стоило мне снова заговорить о ее любви к дочери. «Да что ты можешь знать?» – спрашивала Шива, сдерживая голос. «Кассандра не более чем инструмент в руках Лиги. Она талантливый воин, которого я старательно взращиваю. Это все, что меня с ней связывает». Пока Сандра пыталась убедить меня и саму себя в том, что не воспринимает Кассандру как свою дочь, она неосознанно стала сильнее напирать в бою. Эх, вот это я называю недопониманием в семье. Из-за такой вот матери, которая зарывает истинные чувства любящего родителя глубоко внутрь себя, бедняжка Касси вынуждена страдать в неведении. С одной стороны, я понимаю, почему Шива так поступает, но с другой, не могу согласиться с таким подходом, тем более когда у милашки Кассандры такие печальные глазки, которые она старательно скрывает за безэмоциональным лицом. «Сандра, я знаю, что тобою движет страх», – произнес я, блокируя очередной взмах холодной сталью. «Ты боишься, что Рас может узнать о том, что на самом деле ты испытываешь к дочери нежные чувства, и что он может воспользоваться этим для того, чтобы еще сильнее сдерживать тебя». Боевая фурия Лиги Теней прекратила наступление, опустила меч, который так безудержно пытался омыть себя моей кровью, и выжидательно уставилась на меня. «Рас аль Гул опасается тебя, и не без причины», — продолжал я говорить. «В боевом мастерстве ты превосходишь голову демона, у тебя выдающиеся лидерские качества, и ты испытываешь ненависть к главе Лиги. Уверен, что все это время ты не прекращала думать о том, как бы уничтожить клан Теней. Они ведь убили твою сестру». На самом деле у Сандры довольно печальная история. Хотя у кого в этом безжалостном мире комиксов она может быть счастливая, у леди Шивы была старшая сестра Каролайн. Они вместе росли и постоянно оттачивали свои боевые навыки, путешествуя по миру. Однажды их встретил убийца Дэвид Кейн, который, заметив, что Сандра сдерживает свой боевой потенциал из-за любви к сестре, жестоко убил Каролайн. Дэвид не ошибся. Смерть старшей сестры действительно стала мощным катализатором. Шива раскрыла свой истинный потенциал и направила его в угоду мести. Она разыскала Дэвида Кейна и попыталась убить его, но вмешались Рас аль Гул и его Лига Теней. Несмотря на ее выдающееся мастерство, они сразили воительницу. Голова демона был впечатлен силой девушки и ее способностью читать язык тела своих противников, позволяющей ей предсказывать поступки соперников прежде, чем они сделают свой ход. Рас аль Гул дал Шиве выбор, смерть или покорность. Она выбрала второе. Он сделал ее своей подчиненной и велел ей родить от Дэвида Кейна ребенка, который должен был унаследовать лучшие из способностей своих родителей и стать сильнейшим убийцей в Лиге Теней. С тех пор Шива выступала как выдающийся боевой гроссмейстер Лиги Теней и ни разу не дала повода усомниться в своей преданности организации. Но Рас аль Гул живет в мире не одну сотню лет, а потому заручиться его доверием – невыполнимая задача. Он никогда не отметал возможность, что Сандра когда-нибудь могла бы решиться выступить против него, а потому всегда оставался на стороже. Леди Шива все еще не отказалась от своей мести, но за неимением возможностей затаилась и покорно выжидала. Более того, она никогда не думала, что так сильно полюбит Кассандру, ведь та была ребенком от ненавистного ей человека, убившего ее сестру. Но чем дольше она заботилась о девочке, тем больше понимала, что дитя невиновно и не заслуживает холодного обращения. Однако даже после того, как Сандра приняла Касси как свою любимую дочь, она никоим образом не показывала своей привязанности к девочке. Ведь в таком месте, как Лига Убийц, это было равносильно демонстрации слабости, которая не была дозволена. И вот теперь я буквально вытащил наружу главный секрет Сандры. Это сбивало ее с пути, на котором она так давно и прочно стояла, это пугало воительницу, и в то же время она не могла не видеть в этом шанс на искренние отношения с дочерью. Шива взглянула на Кассандру, которая, как и ее мать, стояла в недоумении. Видимо, она совсем не была готова к осознанию того, что ее холодная мама любит ее. Хотя, пожалуй, девочка может даже и не знала, что именно значит любить. Ведь никто ее этому не учил и уж тем более не показывал. Юная Касси задумчиво мотала головой из стороны в сторону, бросая взгляд то на меня, то на свою мать. Милашка, она тоже прекратила сражаться, и Электра на час смогла наконец перевести дух. До этого она еле отбивалась от непрекращающегося наступления молодой мечницы, и если бы девочка не остановилась, то Электре пришлось бы покорно признать поражение. Полагаю, проигрыш ребенку сильно бы задел гордость такой устрашающей наемницы, как черное небо, и даже не лучшее физическое состояние, в котором сейчас находилась Электра, не послужило бы для нее оправданием. «Сандра, я могу помочь тебе сорвать оковы и осуществить свою месть», — сказал я, блокируя мелкий град из камней и песка. «Ты не сможешь победить в одиночку, тебе нужен союзник». «А о таком союзнике, как я, можно только мечтать», — гордо похлопал я себя по груди, встряхивая тем самым одежду, наглотался пыли. «Кхе, кхе», — неловко вышло. «Да, с таким партнером, как ты, не страшно выступить и против древней организации убийц». «Это был сарказм», — бросила леди Шива в своей фирменной безэмоциональной манере. «Спасибо за уточнение», — проговорил я с натянутой улыбкой. «Пусть я веду себя порой не совсем адекватно», — перебила меня воительница. «Я хотел сказать, серьезно, но, пожалуй, не совсем адекватно, вернее, описывает мое поведение. Не суть, ты ведь уже заметила, что я становлюсь сильнее с каждой нашей новой встречей, не так ли?» На вопрос леди Шива коротко фыркнула, но отрицать мои слова не стала. Она молча ждала продолжения, желая понять, почему я об этом заговорил. «Я могу сделать тебя сильнее», не стал я таить кота в мешке, а сразу зашел с козырей. «У меня просто не было времени. С минуты на минуту здесь все разрушится, а потому переговоры следовало вести быстрее». «Как ты собираешься это сделать?» — спросила Шива. «С помощью силы веры?» «Стоп, стоп, это была шутка», — поднял я руки, желая успокоить девушку, которая резко подняла свой меч. «Поверь, мне несложно увеличить твои физические характеристики в несколько раз. Ты станешь сильнее, и тогда Рас Аль-Гул и его свита уже не будут казаться такими уж и страшными. Кроме того, я могу дать тебе слово, что защищу Кассандру. Если ты решишь действовать против Лиги, то можешь спокойно оставить ее со мной, и тогда, можешь быть уверена, ей ничто и никто не будет угрожать». Сандра Вусан пытливо сверлила меня глазами и не спешила с ответом. Она совершенно не обращала внимания на трясущееся подземелье, которое вот-вот похоронит нас здесь всех вместе. «Извини, но не могла бы ты решать чуточку быстрее?» — попытался я поторопить нефритовую канарейку. «Долго думать в нашем случае чревато страшными последствиями». Шива снова взглянула на Кассандру, которая, как и я, терпеливо ждала решения своей матери. К счастью, тянуть время еще дольше Сандра не стала и просто отдала команду «Стоп!». Бойцы Лиги Теней, которые пытались выстоять против защитников, облегченно выдохнули. Биться против героев им было крайне непросто, и если бы сражение продолжилось, то, весьма вероятно, их ждал бы печальный конец. Ведь несмотря на то, что защитники из-за битвы с рукой были физически и морально вымотаны, они все еще оставались сверхлюдьми, и одержать победу, пусть и против толпы обученных убийц, для них не было проблемой, разве что времени на это у них ушло бы чуточку больше. «Итак, чего стоим?» — задал я вопрос, окинув всех пристальным взглядом. «Побежали, пока нас не накрыло». И я пустился в бег, да так, что только пятки сверкали. Следом за мной к единственному выходу из этого ужасного подземелья, к лифту, пустились и остальные. Оставалось только втиснуться в кабину и подняться наверх таким же образом, как спустились, бесконечно долго. К моему великому счастью, платформа оставалась относительно невредимой. Ух, я уж было переживал, что наш транспорт мог прийти в негодность, но, к счастью, все обошлось, — облегченно выдохнул я, вытирая воображаемый пот со лба. Но не успел я сделать и шаг внутрь, как сверху прямо на платформу лифта глухо упал огромный кусок камня, полностью расплющив подъемный механизм. Я резко почувствовал, как на меня нацелилась дюжина глаз, полных гнева и ненависти. Они прямо говорили мне: «Это все твоя вина, накаркал, идиот». «Ребята, без паники, я вытащу нас отсюда», — Все нормально. Мои слова едва достигли стен пещеры, и словно бы в отместку мне, в нечто, что ранее называлось лифтом, упал еще один гигантский булыжник, и единственное, что теперь осталось от платформы, это 4 троса. Вы же понимаете, что я это говорил только для того, чтобы вас успокоить. Так-то мы в жопе. Да чем ты болтаешь? Что нам теперь делать? Взревела Джессика, явно не слишком обрадованная вестью о скором погребении. Почему ты кричишь на меня? Если бы не одна сумасшедшая дамочка, которая изволила махать мечом вместо того, чтобы бежать из рушащегося подземелья, мы бы не оказались в такой ситуации, проворчал я, бросая недовольный взгляд в сторону Шивы. Если бы ты с самого начала выполнил то, о чем я просила, я бы не стала этого делать, фыркнула Сандра, скрестив руки на груди. Может быть, мне еще следовало дать тебе ключи от квартиры, где деньги лежат. Ребята, сейчас не время выяснять отношения, вмешался Люк Кейдж. Надо думать, как нам выбраться. Ну, у меня есть идея, усмехнулся я, и в моей руке появился непонятный для присутствующих прибор. Воспользуемся этим. По своей форме устройство напоминало бэт-крюк, но без основополагающей для него лески. Я закрепил прибор на трос, и стоило мне нажать спусковой крючок, как данное устройство подняло меня вверх, скользя по стальному канату. Эх, в арсенале Бэтмена чего только не встретишь. Даже такой с первого взгляда бесполезный механизм, как этот, позволяющий всего-то цепляться за трос и перемещаться вверх-вниз по канату, может пригодиться весьма кстати, когда ты заперт в глубокой яме, а лифт не работает. Как же я рад тому, что пополнил свой инвентарь всем, чем только можно. Я считаю так, пока есть хотя бы 1% вероятности, что оно может понадобиться, оно обязательно понадобится. Это устройство может поднять вес до тонны, но, к сожалению, у меня таких всего 2 штуки, сказал я, бросая второй механизм в руки Шивы. Используйте по своему усмотрению. Ну, а мы с вами, ребята, поспешим наверх. Люк, хватай меня за руку. Джессика, ты держишься за него. Дэнни, ты за Джессику, Сорвиголова за тебя, а Электро замыкает группу. Это самое рациональное распределение. Я могу спокойно удержать вес всех 4, Кейдж также может держать остальных, как и Джессика. Когда в твоих напарниках люди со сверхсилой, то все становится гораздо проще. Однако про Шиву и ее людей сказать того же не могу. На ее стороне стоят около 20 воинов Лиги и всего 1 устройство подъема. Ей придется выбирать. Но вопрос в другом, как на ее выбор отреагируют подчиненные. Спокойно примут смерть или же начнут восстание. Я нисколько не переживал за нее, ведь она способна в одиночку разом со всеми расправиться. Вот только я не ожидал, что некоторые члены Лиги Теней станут в спешном порядке вырубать остальных. Благодаря эффекту неожиданности, они достаточно быстро избавились от своих боевых товарищей, и на стороне Шивы теперь оставалось только 6 человек, включая ее и Кассандру. Только сейчас я заметил, что у этих воинов на рукавах были вышиты красные ленты. Теперь понятно, они, ее личная гвардия, остальные, солдаты подконтрольные лишь Рас Аль-Гулу. Люди головы демона не волновали главного гроссмейстера Лиги, напротив, она была только рада избавиться от них. И дело не только в том, что Шива ненавидела Лигу, а в возможной утечке информации. Боюсь, что Сандра, в тот момент, когда я озвучил ее секрет, уже знала, что не оставит этих подчиненных в живых. Не факт, что кто-нибудь из них услышал мои рассуждения о Кассандре и их отношениях с матерью, но с мнительностью леди Шивы, они были обречены на погибель. Нефритовая канарейка зацепила устройство к тросу. Подобно нам, она и ее воины сцепились руками и поспешили вверх. Пусть они не являлись сверхлюдьми, но были хорошо натренированными убийцами. Вопрос лишь в том, смогут ли они удерживать друг друга, ведь подниматься наверх довольно долго. Когда мы прошли где-то около половины пути, один из воинов Лиги сорвался вниз. Похоже, они поняли, что не смогут удержаться до конца, а потому решили уменьшить груз. Жестокое зрелище, но такова суровая реальность. Эта усыпальница древнего дракона сегодня поглотила немало человеческих жизней. Вскоре мы достигли вершины, ни один защитник не сорвался. Чего не скажешь о наших новых союзниках. На подступе к выходу еще один их воин пожертвовал собой ради спасения остальных. Сандра, нам предстоит обсудить будущее сотрудничество, но, к сожалению, сейчас неподходящее время. Возьми, передал я ей очки голограммы. Как только все закончится, набери меня. Касси, надеюсь, в скором времени вновь увидеть тебя. Девочка согласно кивнула, изобразив решительную моську. «Боже, какая же она милашка! Хотел бы я и ей отдать очки, она могла бы звонить мне, ну или хотя бы смотреть втихаря мультики или сериалы. К сожалению, она не умеет говорить, а значит и отдавать команды искусственному интеллекту не может. Надо бы в будущем решить данный технический косяк. Итак, ребята, бежим. Скоро здесь все взлетит на воздух. Я вам это гарантирую, ха-ха». Глава 163. Взрыв. Мы все бежали к выходу, стараясь как можно скорее выбраться из рушащегося здания. Леди Шива с Кассандрой и с оставшимися воинами Лиги решили уйти собственным путем, а потому наши дороги разошлись. Я был не против такого расставания, ведь в будущем мы встретимся вновь, но уже как союзники. Сегодняшний день преподнес не один сюрприз, и я надеялся, что с этого момента больше не случится ничего из ряда вон выходящего, а долгожданный финал нашего приключения ознаменуется счастливым хэппи-эндом. У самого выхода мы наконец столкнулись с Колин Винг, которая осталась здесь, чтобы сразиться со своим бывшим учителем и на этот раз одержать над ним безусловную победу. Кажется, битва была нелегкая и только что окончилась поражением единственного оставшегося в живых лидера Руки. Хотя, пожалуй, я малость поторопился. Этот тоже совсем скоро отойдет в мир иной. Бакута стоял перед своей ученицей на коленях, а из его спины торчало острие меча, пробившего старого воина насквозь. Послужил ли причиной победы девушки эликсир из ямы Лазаря или моя воодушевляющая речь помогла ей раскрыть свой потенциал, остается только догадываться. Бакута, направив на нас усталый взгляд, на последнем издыхании спросил о драконьем склепе. «Ну, склеп внизу, приятели твои там же, мы здесь, электро с нами, лифт не работает». Думаю, и так понятно, на чьей стороне оказалась победа, пожал я плечами, словно все и так было очевидно. «Победа. А что значит победа?» – прошептал умирающий. «Вы думаете, этим все и закончится? Так знайте же, смерть – это только начало», – успел произнести он, прежде чем его голова покатилась по полу. Похоже, Колин не хотела рисковать, ведь однажды этот человек уже восставал из мертвых, а потому решила действовать наверняка и отрубила мужчине голову, зрелище отстойное. Пожалуй, девушке следовало бы быть осторожнее в своих действиях. Помимо нее и нас, здесь находились два полицейских, которые также стали свидетелями обезглавливания человека. Да, Юрика Ватанабе и Мисти Найт тоже были здесь. Детектив Найт сидела на залитом кровью полу и обессиленно сжимала левой рукой правое плечо, пытаясь остановить бесконтрольное кровотечение. Юрика же стояла у отрубленной по локоть руке подруги и глазами растерянно искала, чем бы перевязать рану. «Эх, ну что ты будешь делать? Несмотря на все мои попытки предотвратить худшее будущее, что-то всегда остается неизменным». Детектив все равно умудрилась распрощаться со своей рукой. Судя по всему, здесь постарался Бакута, который не оценил усилия детектива в помощи Колин. Вполне возможно, именно травма Найт так сильно разозлила мечницу, что она решила закончить жизнь учителя столь страшным образом. Я поспешил к Мистии, быстро вытащив из инвентаря короткий шприц, вонзил его в плечо утраченной руки. Всего через пару секунд кровь на месте среза начала свертываться, а спустя еще немного времени кровотечение остановилось и вовсе. И вновь спасибо темному рыцарю за такое чудо-средство. Сдается мне, что детектива Найт сейчас в самую последнюю очередь волнует убийство лидера Руки. Вполне возможно, она испытывает злость и, пожалуй, даже некое облегчение, после мести Колин за ее утерянную руку. Стало быть, можно не переживать за мечницу, тем более можно сослаться на самозащиту. «Детектив, и как же вас угораздило?» – вопрошал я, поднимая девушку с пола. «Быстрее, нам нужно поторопиться. Скоро тут все рухнет». Из недр земли доносился зловещий гул. Пол под ногами заметно вибрировал, а на стенах стремительно разрастались трещины. Окна дребезжали, лопаясь, из рам со звоном вылетали стекла. «Это признаки той катастрофы, о которой ты говорил», – взволнованно спрашивала Юри, придерживая подругу за уцелевшую руку. «Землетрясение, что превратит Нью-Йорк в руины, в некотором роде. Теперь вы не против взорвать это здание? Действуй», – кивнула Юрика. «Масштабный катаклизм, последнее, что мне нужно в этом городе. Итак, получив карт-бланш от капитана полиции Нью-Йорка Марвил, я могу с чистой совестью сделать большой бум». И вот, когда все наконец покинули штаб-квартиру Руки и отошли на безопасное расстояние, я приготовился к последнему аккорду сегодняшнего шоу. Еще в прошлом году, за день до Хэллоуина, мы вместе с Бэтменом отправились на поимку клоуна преступного мира, который умудрился в очередной раз сбежать из Аркхема. Тогда он чуть не подорвал здание городского суда, но я сумел буквально за 2 секунды до взрыва поместить бомбу в пространственное хранилище, тем самым разрушив планы Джокера по сеянию хаоса в Готэме. Взрывное устройство сумасшедшего клоуна, достаточно мощное, чтобы разнести здание в щепки, до сих пор хранилось в одной из ячеек моего инвентаря, с таймером обратного отсчета, на циферблате которого оставалось менее 2 секунд. Я могу вытаскивать из пространственного кармана предмет в любое место, в радиусе равном количеству значения характеристики интеллекта. На данный момент оно у меня составляет 99 единиц, что значит, я могу вытащить бомбу в радиусе 99 метров. Этого расстояния достаточно, чтобы бомба взорвалась прямо в яме, ведущей в усыпальницу дракона. Проблема лишь в том, что у меня всего 2 секунды на то, чтобы отбежать на безопасное расстояние, дабы меня не зацепило взрывом. К счастью для меня, при моей нынешней скорости, провернуть такое не составит труда. Итак, размяли ноги, попрыгали и побежали. 1 секунда, 2 секунды, взрыв. Раздался оглушительный грохот, и здание, до этого гордо возвышающееся в Нью-Йорке, исчезло под огромным давлением взрывной волны. Джокер, сумасшедший ублюдок, погоди у меня, вернусь в Готэм, ты у меня хлебнешь горя. Да сколько же тротила ты впихнул в эту бомбу, что до меня даже с такого длинного расстояния добралась взрывная волна. К счастью, благодаря физической стойкости своего тела, мне удалось избежать серьезных травм. Главное, земля перестала дрожать, значит, землетрясение отменяется. Что я могу сказать? Как обычно, было необычно. Я стряхнул пыль со своей боевой униформы. Сдается мне, костюмчик, после всего, через что ему пришлось пройти, придется сдать в химчистку. Да и белую маску интеллектуала, которую я предусмотрительно надел, прежде чем учинить в Нью-Йорке бум. Добротно покрытую сажей и пылью, потребуется хорошенько почистить. Тем не менее это не отменяет того, что я героически остановил грядущее землетрясение. Опустим тот факт, что это из-за меня оно едва ли не началось. Но кого волнует, что могло бы произойти, главное, что произошло. Я спас Нью-Йорк, Марвел, и теперь интеллектуал официально числится героем, на счету которого есть один спасенный город. Неплохое начало для моего геройского резюме. Единственное, что подпортило мое настроение, это то, что меня под конец откинуло взрывной волной. Я хотел, как в самых крутых боевиках, пафосно пройтись медленной походкой, пока за моей спиной раздавался взрыв. Ладно, оставим все это до лучших времен, а пока будем довольствоваться тем, что есть. Ко мне вскоре поспешили мои дорогие друзья, желая выяснить, все ли со мной в порядке. Все в норме, жив, цел, голоден и горд. Ребята, это надо отпраздновать. Вы пробовали когда-нибудь шаурму? В 2 кварталах отсюда делают какую-то шаурму. Не знаю, что это, но мне хочется, весело засмеялся я, понимая, что этот длинный день наконец подходил к концу. Но дальше я понял, что нельзя радоваться раньше времени. Пусть битва и выиграна, но некоторые проблемы все же оставались. «Электро, стой!» — крикнул сорвиголова, услышав, как девушка резко пустилась бежать. Слепой адвокат хотел побежать следом, но рана на ноге, полученная от встречи с леди Шивой, дала о себе знать, и герой едва не упал. «Ау-ау, полегче, друг!» — придержал я Мэтью. «С такой ногой ты далеко не убежишь. Не переживай, за ней побегу я. Она мне кое-что должна, и я не намерен отпускать ее так просто». Вернуть ей воспоминания было отнюдь нелегко, а она решила сбежать, даже не поблагодарив, ни в этот вечер и ни в мою смену. «Интеллектуал, ты не можешь уйти сейчас», — остановила меня Юри. «Нам надо поговорить. Встретимся в участке, как только я разберусь с этой взбалмошной девчонкой», — бросил я, пускаясь в погоню. Похоже, к нашей мисс стали возвращаться силы. Бежало черное небо весьма резво, демонстрируя мастерство паркура. Она вмиг взобралась на вершину здания и стала перепрыгивать с одной крыши на другую. Она хороша, но от меня ей не убежать, ведь я гораздо быстрее. Правда, стоит отдать девушке должное. Мне пришлось потратить куда больше времени и сил, чем я рассчитывал. Наконец я догнал беглянку и схватил ее за руку. Она сразу пустила в ход кулаки, желая вырваться из железной хватки. Это меня сильно разозлило. «Я помог тебе вернуть собственное я, и это твоя благодарность?» спросил я мрачным тоном, увернувшись при этом от удара. «Я требую объяснений». Наемница виновато опустила голову. «Видимо, мои слова произвели должный эффект. Я прошу прощения», — извинилась Электра. «Может, уже отпустишь руку? Я не убегу». «Зачем вообще побежала?» — буркнул я, но руку освободил. «Ты разве не должна сейчас остаться с нами, раз наконец вспомнила, кто ты есть? Я воскрешенный мертвец». Вдруг выпалила она, затем уже спокойнее добавила. «Я уже погибла однажды и простилась с этим миром. Меня насильно вернули обратно. Я стала чужой для всех. А как же Мэтт? Он сильно переживал, когда встретил тебя, другую меня. Я уже не та Электра. У нас с Мэттью были общие цели когда-то, но знаешь, стоит всего один разок умереть, и ты уже никогда не будешь прежним», — сказала на час. На ее лице блуждала горькая улыбка. «Боюсь, наши пути с ним разошлись в тот момент, когда я умерла. И чем же ты планируешь заниматься дальше? Куда отправишься?» «Не знаю. Я менее получаса назад осознала, что воскресла. Не успела еще подумать о планах на будущее. В таком случае я предлагаю тебе работать на меня». «Что? Ты о чем?» «Честно признаться, я даже не знаю, кто ты и чего от тебя ожидать. Алекс Рид к вашим услугам», — представился я, снимая маску. «Вполне возможно, что из-за своей профессии ты не слишком увлекаешься шоу-бизнесом, а потому для тебя мое имя может ничего не говорить. В общем, относительно недавно мир узнал меня как талантливого артиста, а моя развлекательная компания стремительно набирает обороты». «И зачем тебе понадобилась наемница?» — спросила девушка, не понимая моих намерений. «Помимо своей основной деятельности, я уделяю пристальное внимание тревожной обстановке в мире. Я могу тебе смело заявить, что сегодняшняя потасовка не более, чем игра в песочнице. Настоящие большие дядьки еще не присоединились к этой игре, но поверь, когда они появятся, то смешно уже никому не будет». «Не понимаю, о чем ты? Борьба двух древних организаций наемных убийц только на словах кажется страшным явлением. На деле же, это ничем не примечательное дело, в отличие от глобальной катастрофы в лице нашествия инопланетян или геноцида половины вселенной». «Я поняла, ты параноик», — заключила девушка. «Ну, можешь думать и так, вот только ты определенно не станешь отрицать тот факт, что этот мир крайне опасен, не так ли? Как простому человеку вроде меня выжить среди летающих суперов или, банально, наемных убийц, таких, как ты?» «Ответ один – стать сильнее. Так значит, ты обрел свою силу путем бесчисленных страданий, но проблема в том, что ее недостаточно. Если я хочу защитить себя и своих близких, мне понадобится больше силы, а следовательно, и больше людей, готовых мне в этом помочь. Мне нужны глаза и уши в теневом мире. Стань моей тайной помощницей». «И зачем мне это делать?» — пожал Электро плечами. «Для начала, я тебя спас. Потом, тебе сейчас просто некуда пойти, а я предлагаю работу, кров, крышу над головой и надежного союзника. Я очень хочу включить такого великого мастера, как Электро на час, в свою команду. Мне нужны люди, которые могли бы точно выполнять мои поручения, пусть и довольно странные на первый взгляд, но не безосновательные. До этого всеми делами занимались лишь Саша Бардо и Тацу Ямашира, но они мои телохранители, и в их обязанность входит лишь моя защита. С ростом моих сил будут расти и мои возможности, поэтому мне нужна группа высококвалифицированных специалистов, которые смогут отправиться в самое пекло и достать необходимые для меня сведения, ресурсы и оружие. Я не могу все время полагаться только на себя, настала пора собирать свою армию. И такой высококлассный наемник, как Электро, идеальный кандидат. Не думаю, что готова сейчас вообще на кого-либо работать, отказалась девушка от моего предложения. Не хочу, чтобы меня ограничивали. Хватит с меня и руки. Вот же, цыкнул я недовольно. Тогда позволь спросить, как ты собираешься отплатить мне за то, что я помог вернуть тебе воспоминания? Это было нелегко, знаешь ли. Я могу. 3 года. Перебил я девушку. Я лишился 3 лет своей жизни. Такую цену взял проклятый артефакт. Я бы очень хотел услышать, что же такого равноценного ты в состоянии мне предложить. Я не хотел использовать этот метод, но и отпустить девушку просто так не мог. 3 года, это вам не капуста. Я требую компенсации. Электра была так шокирована услышанным, что какое-то время смотрела на меня совсем недоверчиво, но осознав, что я не вру, обеспокоенно спросила: «Ты, зачем ты сделал подобную глупость? Между нами до моей смерти не было никакой связи, а уж после воскрешения и подавно. Зачем пожертвовал ради незнакомки своей жизнью? Это глупо. Ну, во-первых, Мэттью мой хороший друг, и я пообещал ему помочь тебе. А во-вторых, ты красивая девушка, и я просто не мог пройти мимо дамы в беде, сказал я, как будто это было нечто само собой разумеющееся. Пару секунд девушка смотрела на меня, растерянно хлопая ресницами, а потом как засмеется. Ха-ха-ха, никогда не думала, что моя красивая внешность когда-нибудь в самом деле может оказаться полезной, искренне хохотала холодная воительница. Это даже мило. Хорошо, я согласна работать на тебя, но только 3 года. За твои утраченные 3 года я заплачу тебе 3 годами своей службы. Хорошо, счастливо улыбнулся я. Однако я вынужден заранее сообщить, если решишь продлить свою службу у меня, то я с радостью это приму. Нет, я сделаю все, чтобы ты захотела остаться. Это вряд ли. Прости, но я не намерен отпускать такого сильного мастера, а уж тем более такую красотку. Через 3 года ты не захочешь уйти, уж будь уверена. Глава 164. Рапорт. Темнота ночи плавно сменилась предрассветными сумерками, наступил новый день. Но мне казалось, что день все тот же, вчерашний, просто очень длинный и нескончаемо долгий. Я, честно признаться, устал. Сражение с рукой вылилось в череду неожиданных происшествий, которые вымотали меня физически и морально. Но наличие такого сокровища, как кости древнего дракона, с лихвой все компенсировали. Так что особо жаловаться я не мог. В целом схватка с организацией тайных убийц закончилась для меня весьма благополучно. Рука уничтожена, по крайней мере, я на это надеюсь. Знаете, в этом сумасшедшем мире комиксов никогда нельзя быть полностью в чем-то уверенным. Кто знает, быть может, в будущем 5 пальцев руки вновь дадут о себе знать. Вполне возможно, что в тот момент, когда подземелье дракона обрушилось, свет Венеры отразился от верхних слоев атмосферы и вызвал взрыв болотного газа, оживив таким магическим образом лидеров-основателей клана убийц. Знаю, звучит бредово, но в этой вселенной может статься всякое, а потому держим кулачки, чтобы подобное не произошло. Что-то мне не особо хочется встречаться с пальцами руки в очередной раз, ведь в таком случае они могут попытаться как-нибудь отомстить мне, затаив обиду за свое поражение. С первыми лучами солнца я вернулся в полицейский участок Гарлема. Разумеется, пришел я сюда как Алекс Рид. Мое геройское альтер-эго скрылось в темноте ночи. Но когда город снова будет нуждаться в нем, интеллектуал обязательно вернется. Так как опасность со стороны страшного клана наемных убийц была наконец устранена, наши близкие, которых мы с защитниками для их безопасности привели в участок, могли покинуть это место со спокойной душой. Люка Кейджа уже в участке не оказалось. Он ушел, забрав с собой свою возлюбленную Клэр Темпл. Покинули здание полиции и Джессика Стриж. Полагаю, после всего случившегося с сестрой, Джесс еще долго не будет от нее отлипать. Все-таки героиня едва не испытала моральный шок, видя умирающую сестру. Единственным из защитников, кто все еще оставался здесь, был Мэтт Мёрдок. Здесь же находились его близкий друг Фогги Нельсон и подруга Карин Пейдж. Думается мне, дьявол адской кухни ждал меня. Хотя ему стоило бы отправиться в больницу, его травма ноги была нешуточная. Однако стоит заметить, несмотря на рану, держался слепой адвокат вполне стойко. Возможно, здесь не обошлось без помощи нашего благочестивого монаха из Кунлуна и его исцеляющей энергии ци. Похоже, Мэтту не терпелось узнать, удалось ли мне догнать Электру, почему она убежала и что собирается делать дальше. Я и не думал от него ничего скрывать, да собственно зачем мне это делать, и рассказал ему все без утайки, о том, что девушка, пройдя через дверь смерти, сильно изменилась и что хотела бы начать жизнь с чистого листа, без оглядки в прошлое. Разумеется, я поведал и о том, что принял наемницу к себе на работу, дабы та не натворила опрометчивых дел. «Что ж, пожалуй, оно и к лучшему», — вздохнул Мёрдок, принимая мои объяснения. «Думаю, ей в самом деле следует начать все заново. Я не представляю, что она чувствует после того, как осознала, что была воскрешена и служила руке. Но, Алекс, зачем тебе нанимать ее? Ведь единственное, в чем она профессионал, это сражение и убийство. Скажем так, Мэттью, я считаю, что чем больше на твоей стороне сильных людей, тем в большей безопасности твоя жизнь. Значит, ты нанял ее телохранителем, с твоими-то способностями, Алекс Рид, самый обычный человек, мистер Мёрдок, улыбнулся я в ответ. И потом, секьюрити не единственный, Кто отвечает за мою безопасность? К примеру, ты тоже в некотором роде мой телохранитель в юридическом поле. Ты же не передумал быть моим адвокатом? Нет, я буду представлять твои интересы в суде. Теперь, когда проблема в лице руки отпала, думаю, у меня будет достаточно времени, чтобы подготовиться к делу против Норвуда Бейли, сказал Мэтт, прежде чем направиться к выходу. Ожидаю приятного сотрудничества, мистер Рид, пожимая мою руку, произнес Фогги Нельсон. Будьте уверены, вы не пожалеете, что выбрали нас. Сказав еще пару любезностей, он отправился следом за Мёрдоком. Ко мне подошла Карен Пейдж, которая до этого молчаливо стояла в сторонке. «Спасибо вам огромное», — горячо благодарила девушка. Мэтт не очень любит рассказывать о своих приключениях в красном костюме, но даже по одному его потрепанному виду очевидно, что ваша битва была нелегкой. Джессика откровенно рассказала нам, что с вами там произошло. Пожалуй, она совсем не подбирала слова и была полна противоречивых чувств. Но то, что вы сильно помогли команде, бесспорно. Хотя все же несколько раз Джессика вас прокляла, хе-хе, тихонько засмеялась девушка, вспоминая слова Джонс. Ну, полагаю, Джесс негодовала от того, что именно из-за меня начались тряска и крушение подземелья. Так что, всякие нехорошие слова в мой адрес в данном случае вполне себе оправданы. Но что удивительно и, несомненно, приятно, она меня еще и похвалила. Вот это уже для меня сюрприз. Теперь я могу быть спокоен. Мой тяжкий труд все-таки оценили по достоинству. Пожалуй, парочку скверных слов я в самом деле заслужил, признал я. И все же я рад, что мои действия помогли предотвратить катастрофу. Правда, без помощи ребят я бы никогда не справился. Это была замечательная командная работа. Скоро вам предстоит еще одна командная работа, не так ли? Девушка нежно улыбнулась. В этот раз с вами буду и я. Не сомневайтесь, мы сделаем все, чтобы защитить вас в суде. Нисколько не сомневаюсь. Карен поспешила догнать своих друзей-адвокатов, а я тем временем постучал в кабинет мисти Найт. Самого детектива здесь не было. Должно быть, девушка уже давно находится в больнице. Ее кабинет в данный момент оккупировала Юрика. Сидя за рабочим столом своей подруги, она старательно что-то печатала на компьютере. Явился наконец, устало проговорила капитан полиции, отрывая глаза от экрана. «Мне приходится писать такой длиннющий отчет», — пожаловалась она. «Это все твоя вина. А разве ты должна это делать? Ты же служишь в центральном районе», — заметил я, усаживаясь в кресло. «В том-то и дело. Этот участок не находится под моей юрисдикцией, но я здесь, и мне нужно объяснить, почему. Более того, как только я оказалась в районе адской кухни, кто-то умудрился взорвать Мидленд Серкл, и теперь с меня спрашивают, кто это был и откуда мы с Мести узнали, что планируется подрыв. Все-таки мы до взрыва оцепили здание и эвакуировали жителей», — вздохнула Юрия и устало откинулась на спинку кресла. «Ума не приложу, о чем писать. Если бы я могла написать правду, было бы проще. Но в таком случае у твоего хорошего друга могут начаться проблемы», — жалобно проговорил я, смотря на нее печальными глазами. «Сейчас эти проблемы у меня. Черт бы тебя побрал. Как же я это ненавижу», — злобно проворчала девушка, продолжая щелкать по клавиатуре. «Писать отчеты — это тоже. Но больше всего тех уродов, которые сидят на высоких позициях и требуют объяснений. Для них главное — найти крайнего. А на саму ситуацию им абсолютно плевать. Так было всегда. Сколько преступников избежало наказания из-за них, и сколько невиновных село ни за что. У Юри обостренное чувство справедливости. Она всегда была недовольна коррумпированными полицейскими, которые отпускали на волю богатых ублюдков и мешали в поимке преступников. Вот она бы сама несколько раз сталкивалась с ситуацией, когда ее напарники ставили ей палки в колеса, тем самым давая злодеям возможности избежать правосудия. Должно быть, она написала уже не один рапорт с объяснениями своих неудач. Но несмотря на тяжелое внутреннее противостояние, она все-таки дослужилась до звания капитана, и это не может не восхищать. Вот только в комиксах, чем дольше она служила, тем сильнее разочаровывалась в системе правосудия. Из-за этого на улицах Нью-Йорка появился новый мститель в маске, который считал, что убийство преступников дает больше пользы, нежели их арест. Интересно, наденет ли она в будущем маску призрака, или мое вмешательство изменило историю? В любом случае есть одна вещь, о которой я не могу не думать. Юри и Мисти Найт едва не погибли от встречи с Бакута. Детектив Найт лишилась руки, а вот она бы получила ушибы и ссадины. Но кто знает, как на самом деле могли бы развернуться события. Все-таки работа у моей подруги крайне опасная, поэтому я думаю над тем, чтобы слегка усилить капитана полиции, дабы обезопасить будущее девушки. К сожалению, сейчас у меня под рукой нет сыворотки суперсолдата, и уйдет еще какое-то время, прежде чем я смогу ее подготовить. «Мисти сейчас в больнице?» – спросил я, вновь отвлекая капитана от важного дела. «Что с ней будет? Ты о чем? Она сможет работать в полиции с одной рукой? Эх, все это сложно», – вздохнула Юри. «Она больше не сможет вести активную службу. Возможно, ее переведут на офисную работу. Боюсь, это нанесет сильный удар по ней. Да уж, дела», – задумчиво проговорил я. «Но, ничего, я подумаю над тем, как ей помочь. Хех, и что ты сделаешь? Руку ей вернешь?» – с усмешкой заявила девушка. «Как один из вариантов», – пожал я плечами. «Ты что несешь? Невозможно вернуть то, что навсегда потеряно. Невозможно, но если очень хочется, то можно. В общем, я поговорю с Мисти на этот счет, так что не переживай. Кстати, ты уже придумала, что именно напишешь в рапорте? Если бы, я пыталась что-то придумать, но одна история кажется бредовее другой. В таком случае, позволь помочь. Все-таки в этом есть и частичка моей вины. Частичка. Это полностью твоя вина», — возмущенно заявила Юри. «КХМ, возможно. Но не переживай, перед тобой один из лучших писателей, автор, который совсем скоро получит премию за свои удивительные сочинения. Сейчас придумаем такое, что у твоего начальства не останется иного выхода, как дать тебе внеочередное звание, благодарность, медаль за отвагу и огромную премию. Наконец-то мы получили информацию о загадочных толчках и обвалах. Мэрия подтверждает, что виной всему незаконные строительные работы в Мидленд Серкл. Как ни странно, сообщают, что обвал здания заполнил пустоты. А значит, теперь все нормализуется». Приятный женский голос рассказывал о новостях минувшего вечера, когда я с пакетом фруктов зашел в больничную палату, где лежала детектив Мерседес. Она слушала ведущую радиошоу «Разговор с Триш Патрицией Уакер», которая, несмотря на все злоключения, через которые ей пришлось пройти, вернулась к работе, дабы рассказать жителям Нью-Йорка Марвилл самые свежие новости. «В городе творятся странные вещи, но что тут сказать? Просто очередной день в Нью-Йорке. Зато аренда стала дешевле», — пустила Триш шутку, чтобы разрядить атмосферу. «Жду ваши предположения. Привет, Мисти, как ты себя чувствуешь?» — спросил я, положив пакет на тумбочку. «Здоровый», — ответила она с сарказмом и глянула на правую руку. «Но не целый. Мне жаль, что тебе довелось испытать подобное». «Нет, это все работа», — бросила она вину за произошедшее на свою профессию. «Травмы неизбежны. Ну зато здесь со мной обращаются как с королевой. Как мне сказали, эта больница принадлежит Rent Enterprises, глава которого лично распорядился заботиться обо мне по высшему разряду. Хорошо иметь богатых знакомых. Что думаешь делать теперь? Продолжишь нести службу в полиции? С такой-то рукой? Не знаю, выдержу ли я нагрузку и неизбежные насмешливые взгляды коллег». «Ты разговаривал с Юри?» «Да, мы даже составили с ней блестящий рапорт. Он получился таким гениальным, что вас даже могут наградить внеочередным званием», — предположил я и увлеченно рассказал ей содержание рапорта. «Вы писали его вместе?» — уточнила детектив. «Ну, Юри затруднялась писать в отчете правду, а что-то там в любом случае должно было быть написано, поэтому с моей легкой руки вы двое стали доблестными героинями вчерашнего вечера. Ха-ха, да уж, забавно», — засмеялась девушка, но в голосе неизбежно проскальзывали печальные нотки. «Похоже, потеря руки ударила по ней намного сильнее, чем я предполагал. Полицейскому такая травма действительно может нанести серьезный удар. Мисти, насчет твоей руки, я могу вернуть ее тебе», — сказал я прямо, не желая ходить вокруг да около. «Если это шутка, то совсем не смешная», — ледяным тоном произнесла детектив. «Я бы не стал шутить над такими вещами. Я в самом деле могу вернуть тебе руку. Так что в будущем ты будешь вспоминать это событие всего лишь как дурной сон. Но есть и второй вариант. Я могу дать тебе высокотехнологический протез новейшего образца. Возможности кибернетической руки будут превосходить все твои самые смелые предположения. Поверь мне, это будет не просто протез, а самое настоящее оружие. С моими нынешними связями и возможностями, я могу создать куда более сильную версию, чем ее бионическая рука из комиксов. У меня есть мастерская Needle Lear, где работают самые лучшие инженеры. К тому же я могу попросить помощи у таких гениальных личностей, как Брюс Уэйн и Тони Старк. Изготовленная стараниями стольких выдающихся гениев, будущий протез стал бы настоящим произведением технологического искусства. На самом деле, я хочу, чтобы Мисти выбрала именно бионическую руку. Ведь в комиксах именно ее высокотехнологический протез служил ее визитной карточкой. Но я не стану настаивать на этом, и предоставлю ей самой сделать выбор. Как ты можешь вернуть руку? Я излечил Колин Винг, когда ей вспороли лезвием живот. Но спустя минут 30, она уже стояла перед тобой целехонькая. Я помню, но тогда была просто рана, а у меня отсутствует рука. Для меня это не проблема, пожал я плечами, демонстрируя уверенность в своих исцеляющих навыках. Вернее, я был полностью уверен в силе эликсира из ямы Лазаря. Ты очень загадочный человек, Алекс, произнесла девушка, окинув меня пристальным взглядом. Твое предложение слишком неожиданно. Я должна подумать. Глава 165. Честь самурая. Наступил вечер. Я вернулся в особняк Белого Кролика, в мое временное место проживания в Нью-Йорке Марвилл. Может показаться странным, что я, будучи большим любителем разной недвижимости, до сих пор не обзавелся собственным жильем в Нью-Йорке. Но удивительного в этом ничего нет, у меня просто-напросто не было времени заняться поисками. И потом, Ларина Датсон, упомяни я про переезд, точно бы закатила истерику. Ведь девушке мое пребывание здесь приносило душевное умиротворение. Я говорю это не голословно. Об этом мне рассказала дворецкая особняка. Она заметила, что с тех пор, как я гощу в их доме, хозяйка стала менее взбалмошной и резкой, и даже начала проявлять признаки утонченной леди. К слову, именно последнее по-настоящему радовало пожилую даму. Ведь раньше, как бы она ни старалась, никак не могла заставить Ларин вести себя, как подобает женщине высших кругов. Несмотря на то, что меня принимали в этом доме с особым радушием, я все-таки планировал в отдаленном будущем приобрести собственный уголок в Нью-Йорке Марвилл. Ну а пока особняк Белого Кролика служил мне временным пристанищем. Я так понимаю, никакого Джека из тени не существует? Прозвучал вопрос, стоило мне только переступить порог дома, спрашивал Электро на час. Как только наемница согласилась работать на меня, я велел ей отправиться в дом Ларины Датсины и дожидаться меня там. Что ж, с первым заданием она справилась отменно. Что ты имеешь в виду? Сделал я недоуменное лицо. Это мечница, указала она на Тацу. Это ведь она была тогда в маске, во время встречи Джека из тени и Александры Рейд. Я сразу ее узнала. От нее несет трупной аурой, а я, с тех пор как повстречалась со смертью, к подобному крайне чувствительна. Да и хозяйка этой усадьбы уж сильно смахивает на Белого Кролика, единственного, кто контактирует с таинственным Джеком. Ларин невинно захлопала ресничками, будто бы не понимая, как ее так быстро рассекретили. Ну, я предполагал, когда посылал сюда наемницу, что такое может случиться. В любом случае это не имеет большого значения. Электра вступила в мой отряд, поэтому я не планировал от нее ничего скрывать. Что ж, пожалуй, скрывать это более нет смысла, печально вздохнул я. Это правда, Джек Истини, мое темное альтер-эго. А тебе хорошо удалось замести следы? Похвалила наемница. Я не смогла найти совершенно никакой информации на Джека, кроме того, что он как-то связан с Белым Кроликом. И сыграл ты очень убедительно. Тогда я даже чуточку испугалась. Ха-ха, спасибо, мы с девочками очень старались произвести должный эффект. Засмеялся я от счастья, ведь только что кто-то по достоинству оценил мое актерское мастерство. Ладно, что теперь? Спросила Электра, не понимая, что именно она должна делать дальше. Я удобно расположился на диване и жестом пригласил ее сесть напротив. Наемница послушалась, а Ларин тем временем без капли стеснения уселась на моих коленях. Я уже привык к таким выходкам девушки, а потому лишь приобнял ее за талию и обратился к Начас. Скоро я уеду из Нью-Йорка, но перед этим мне нужно решить кое-какие дела. Одним из таких дел является сбор доказательств о причастности человека, известного как Норвуд Бейли, к криминальному миру. Этим сейчас активно занимается Ларин. Я бы хотел, чтобы ты ей помогла. И это все? Удивилась наемница. Эй, это очень серьезное задание. Возмутился я столь презрительному отношению. Нужно начинать с малого. Или ты считала, что я сразу отправлю тебя на опасное задание с целью выкрасть какие-нибудь секретные данные или убить некого высокопоставленного человека? Надеялась на это. Забудь, сейчас не время. Помахал я рукой. Нам нужно больше людей. Для тебя у меня много заданий, но одной такие поручения не выполнить. Ты меня недооцениваешь», — холодно фыркнула девушка, посчитав, что я принижаю ее способности. «Отнюдь, я знаю тебя даже больше, чем ты сама, и я вовсе не недооцениваю тебя, напротив, считаю одной из самых смертоносных мастеров в мире. Но как бы хороша ты ни была в бою, против тех, кто обладает сверхсилой, обычными кулаками выстоять не получится. Поэтому, думаю, нам следует вначале усилить твои физические характеристики. Как, есть у нас кое-какие возможности, можешь убедиться в этом, глядя на девчонок». Ларин, Тацу и Саша лишь хитро усмехнулись, вспоминая, как преобразились сразу после принятия сыворотки суперсолдата. «Я уже сражалась с белым кроликом», — сказал Электро, бросая взгляд на стройняшку Лорен. «Помню, как тогда удивилась ее огромной физической силе. Хочешь сказать, что можешь сделать меня такой же?» «Конечно», — кивнул я. «После процедуры воскрешения, ты и так стала значительно сильнее, но этого совсем недостаточно. Мы усилим тебя еще больше». Я бросил девушке очки голограммы. «Это для связи со мной, а также для финансовых трат. Я ничем тебя не ограничиваю, а потому ты можешь тратиться на что хочешь и жить так, как хочешь. Главное, когда я тебя вызову, ты должна неукоснительно являться ко мне как можно скорее и также неукоснительно выполнять мои поручения. Предупреждаю, порой они будут казаться довольно странными, но каков босс, таковы и поручения», — улыбнулся я во весь рот. «Ты сказал, что я не смогу справиться с заданиями сама. В таком случае, когда ты отыщешь для меня напарника, есть тут у меня на примете один кандидат, и если все сложится удачно, думаю, я смогу уговорить его присоединиться к нашей банде». «Хорошо, давай еще раз проговорим. Получается, я могу жить так, как хочу», — уточнил Электро. «И тратить сколько хочу? Конечного лимита нет?» «Нет, но я все же рассчитываю на траты в пределах разумного». «Поняла, завтра же отправлюсь за покупками», — злостно оскалилась воительница. «Неужели за это время она изголодалась по шоппингу? Думается мне, она отправится закупаться не в обычный магазин, а куда-нибудь наподобие черного рынка. О деньгах я не особо переживаю. Во-первых, их у меня теперь в самом деле много. Возможно, с точки зрения главы быстроразвивающейся компании, их все еще недостаточно, но чтобы финансировать своих людей, вполне. Во-вторых, я не считаю, что Электро будет тратить сотни миллионов, а потому никаких проблем быть не должно. В будущем ей придется выполнять самые разные задания, и я не хочу, чтобы проблемой при их выполнении послужил недостаток денежных средств. Деньги можно заработать еще, а вот жизнь одна. И пока девушка будет помогать мне в достижении моей цели, я никаких денег на нее не пожалею. Однако все же очень надеюсь, что траты не превысят допустимый предел. Эх, все-таки мой внутренний хомяк не изменился, остается верным себе жадным созданием. На следующий день я вновь отправился в больницу навестить детектива Найт. Мне хотелось узнать, какое же решение приняла девушка: восстановить утраченную руку или же заменить ее высокотехнологичным протезом. В палате пациентка оказалась не одна. Колин Винг тоже пришла ее навестить. Похоже, девушка решила проведать храброго детектива, решившего помочь ей в бою с Бакутой и лишившегося из-за этого руки. Не знаю, как сильно помогло вмешательство Найт в схватку двух мастеров фехтования, однако это не отменяет того факта, что пострадала она из-за искреннего желания помочь. Вполне может быть, что Колин чувствовала вину за случившееся с девушкой несчастье. Все-таки если бы мечница была более осторожной и умелой, могла бы сразить Бакута до того, как тот нанесет вред полицейской. «Всем привет», — помахал я девушкам и поставил на тумбочку, где уже лежал пакет с фруктами, коробку с пирожными. «Мисти, это тебе». «Спасибо», — улыбнулась детектив. Что ж, улыбалась она сегодня искренне и выглядела значительно бодрее и свежее, чем вчера. Связано ли это с тем, что она смирилась с потерей руки, или с тем, что обрела надежду на ее возвращение, неважно. Главное, она больше не похожа на холодный и отчужденный айсберг. «Колин, не ожидал тебя здесь увидеть», — обратился я к мастерице меча. «Она пришла просить прощения», — сообщила Мисти. «Вот только за что именно, я так и не поняла. Не она виновата в том, что случилось. Вина целиком и полностью на мне. Мне жаль», — кажется, уже не первый раз проговорила Винг. «И это самая передовая больница, доктора помогут». Видно, как ей было сложно подбирать слова, ведь она, должно быть, сама понимала, что никакие специалисты в мире не смогут вернуть утраченную конечность. Колин, не стоит из-за этого так переживать», — попыталась успокоить ее Мести. «Кое-кто обещал мне помощь с решением моей проблемы, поэтому ходить с одной рукой я буду недолго». «Это как?» — недоуменно вопрошала Винг. «Так ты решилась?» — спросил я. Она кивнула и, бросив взгляд в пустоту, где должна была бы быть целая рука, решительным тоном произнесла: «Верни мне мою руку». «Значит, с этого момента она пойдет по иному пути, нежели ее персонаж в комиксах. История меняется, да как бы не так, я все равно сделаю для нее персональную кибернетическую руку, даже если ей для этого придется надевать ее на настоящую. Ведь без такого мощного оружия, она просто не сможет противостоять тем испытаниям, которые на нее выльются в будущем». В некоторых битвах она оставалась в живых только благодаря бионическому протезу, а потому возвращаем Мисти Найт руку, но также изготавливаем для нее кибернетическое оружие. В будущем вручу его ей в качестве подарка, и все будет в норме. Изюминка персонажа будет сохранена. «Хорошо, как и обещал, я излечу тебя», — сказал я, и в моей руке появилась стеклянная колба с зеленой жидкостью. «Это же», — произнесла Колин и осеклась. Она узнала чудо лекарства, которое смогло вылечить рану на ее животе. Замешательство девушки не ускользнуло от пристальных глаз детектива. Найт сразу поняла причину такой реакции. «Это то, что спасло тебя в тот день?» — спросила она у Колин, не сводя глаз с ампулы с зеленой микстурой. «Значит, оно способно не просто излечивать раны, но и восстанавливать конечности», — закончила вместо детектива Колин Винг. Фехтовальщица была удивлена не в меньшей степени. «Одно дело затянуть рану, а совсем другое – отрастить руку. Ведь здесь, помимо всего прочего, отсутствует один из самых важных компонентов – кость. Неужели это лекарство может отращивать кости? Если сказать проще, то это лекарство приводит тело в идеальную форму», – объяснил я принцип работы эликсира. «Итак, примешь его сейчас или…» Мисти Найт резво вскочила с кровати и на скорости гепарда отняла у меня микстуру. «Как оно работает? Мне нужно его просто выпить?» — с нетерпением спрашивала детектив. «Нет», — покачал я головой, — «тебе нужно наполнить ванну водой, а после вылить в нее лекарство, затем полностью погрузиться в воду и ждать. Твое тело должно впитать в себя всю целебную силу эликсира, и вскоре ты будешь здорова как никогда. Обычно это занимает около 30 минут, но так как тебе нужно восстановить руку, времени может понадобиться больше». «Поняла», — коротко бросила девушка и побежала в ванную комнату. Хаем, видимо, ей не терпелось вновь почувствовать себя совершенно здоровой. «Спасибо вам, мистер Рид», — поклонилась мне Колин, чем вызвала у меня легкий ступор. «Мне правда было очень совестно за то, что из-за меня пострадал такой хороший человек, как детектив Найт. Я так рада, что отныне с ней все будет в порядке. Получается, я в очередной раз перед вами в неоплатном долгу за то, что спасли мою жизнь, помогли раскрыть мой потенциал и избавили меня от морального бремени. Если я могу хоть как-то отплатить вам, пожалуйста, скажите». Вот так неожиданная благодарность на мою голову. Хотя это ли не лучший шанс завербовать Колин в свой боевой отряд? «Мисс Винг, теперь, когда руки больше нет, чем вы планируете заниматься? Раньше вы вместе с Железным Кулаком сражались против врагов Кунь-Луня, но теперь, когда их больше нет, я не думаю, что Дэн не продолжит бой». «Я об этом еще не думала. Быть может, вновь открою Дадзе», — задумчиво проговорила девушка. «Так, а вот этого не надо. Нужно сразу предложить ей работать на меня, пока она окончательно не решила открыть школу для обучения фехтованию. Искусство сражения на мечах – это, конечно, хорошо, но моя безопасность все-таки лучше. Я бы хотел предложить тебе работу». «Работу? Ну, я собираю отряд высококвалифицированных людей, которые выполняли бы разного рода поручения. И я пустился рассказывать о мире во всем мире, о том, как хочу стать сильнее и прочее по кругу. Только потом я понял, что все эти россказни были абсолютно лишними, ибо девушка согласилась присоединиться ко мне, не сильно вдаваясь во все эти сложные детали. Как она сказала: «Я в долгу перед вами, и если вы хотите, чтобы я служила вам, то я с радостью это сделаю». После мне пришлось вновь пуститься в дикий пляс, чтобы объяснить ей, что я вовсе не принуждаю ее или заставляю таким образом выплачивать долг, и что она может отказаться, если не хочет этого. Но самурай был непреклонен и твердо решил следовать за мной. «Ну, как-то так ко мне присоединилась еще одна сильная воительница. Думаю, что Электра обрадуется новой напарнице. Очень надеюсь, что эти двое сработаются. Глава 166. Звоните Константину. Следующие несколько дней были полны хороших новостей и приятных встреч. Для начала хотелось бы рассказать о Мисти Найт. Как только детектив нырнула в целебную водичку из ямы Лазаря, ее рука не заставила себя долго ждать, отросла в течение часа и, как эмоционально утверждала сама девушка, стала крепче прежней. На радостях Мисти чуть было не расцеловала меня, но Юри, приехавшая проведать боевую подругу, не дала ей этого сделать. Увидев меня, девушка сразу кинулась одаривать прирожденного сочинителя рапортов объятиями. Такого титула от Юрия удостоился, как потом выяснилось, за объявленную начальством ей детективу Найт благодарность за отличное несение службы и проявленную находчивость. Помимо признательных речей, благодаря отчету, снискавшему отклик в сердцах высших чинов, всему личному составу 29 го полицейского участка Гарлема была выписана премия. Теперь опасения капитана полиции Юрика Ватанабе окончательно развеялись. Никто не обвинял ее в произошедшем в Мидленд-Серкле и не заставлял брать на себя ответственность за взрыв. К тому же девушка не просто избежала наказания, но и за оперативные действия по эвакуации населения удостоилась похвалы. В общем, Мисти и Юри были довольны тем, как закончилась история с древним кланом ниндзя. Катастрофа миновала Нью-Йорк, детектив Найт восстановилась от страшной травмы, а организация наемных убийц сгинула в небытие. Я тоже был доволен результатами этого противостояния. После всех тягот, через которые мне пришлось пройти, я получил не только драконьи кости, но и, что более важно, верных друзей и надежных сотоварищей. Вся команда защитников приняла меня как родного, а Электра на час и Колин Винг даже согласились стать моими теневыми помощниками. И главное, я заручился поддержкой полиции. Детектив Мерседес Найт раз за разом напоминала мне, что отныне является моей большой должницей, и если когда-нибудь мне понадобится ее помощь, то я могу смело на нее рассчитывать. Связи с представителями правоохранительных органов никогда не бывают лишними. Еще, наверное, стоит упомянуть, что на днях я впервые посетил главный офис компании Rent Enterprises. Мы с Дэнни Риндом еще раз вспомнили день сражения с рукой, обсудили битву, осудили пальцы и руки за чрезмерную вседозволенность и поговорили о ближайших планах на жизнь. Я напомнил ему, что помню свое обещание и обязательно поговорю о нем с Брюсом Уэйном. Он снова заранее благодарил меня в своей манере. Потом вдруг замолчал и встревоженно спросил, не беспокоит ли меня кости дракона. Я снова повторил, что не нужно так тревожиться, что мое пространственное хранилище – место надежное и что беспокойство мне не может доставить ни сам карман, ни его содержимое. Он, конечно же, этому верил, но ему зачем-то нужно было снова услышать мои убеждения. Наверное, он чувствовал ответственность. Тем не менее железный кулак не стал предлагать кости перепрятать куда-нибудь еще. Он понимал, какое место ни выбери, абсолютную безопасность это гарантировать не будет и надежнее пространственного хранилища своего друга места ему не найти. На том и порешили. Я сообщил Ренду, что предложил Колин работу в своей компании и что она согласилась. Железный кулак несколько удивился данной новости, но недовольства не выказал. По его словам, война с рукой подошла к концу, и всем им необходимо двигаться дальше. Колин выбрала новый путь, и он непременно поддержит ее в любых начинаниях.